глава 22, где у каждого своя правда. «Меня не должно быть на этом свете». Царица подняла и щелкнула пальцами, позволяя раскрыться радужному пологу щита. «И значит, и вправду маг она». «Так, во всяком случае, считал мой дед». Он придерживался старой веры, точнее, не веры. Вера, мальчик, не устаревает, в отличие от правил, которые надо соблюдать. И когда-то давно кто-то из царей решил, что некоторые правила слишком жестоки. А может, имел другие резоны. Тебе ли не понимать, что многих целей порой можно достичь одним ударом? Ночной сад был тих, и некому было слушать эту исповедь. Нет, просто историю. И царицы нуждаются в том, чтобы рассказать кому-то. Вот только вместо гордости сочли достойным, а Рей ощущал страх. В живых не оставят. И нашлись люди, которые сочли себя правильнее прочих. Она ступала медленно, бесшумно, а тварь ее косматая держалась подле, то и дело поворачивалась, заглядывая царице в глаза. Опасное заблуждение. Но оно изменило всю их жизнь. Маленькая такая деревушка, потерявшаяся в лесах. Свои законы, свои правила, свой царь, мой дед. Однажды моя матушка слишком далеко зашла, собирая грибы, и наткнулась на недоброго человека. Тот человек ее изнасиловал. И уже этого было достаточно, чтобы перечеркнуть всю последующую жизнь ее. Она стала нечиста. И все, что ей оставалось, — жалкое существование всеми презираемой твари. Хотя в чем ее вина? Арей молчал. Исповеди не прерывают глупыми вопросами. Но оказалось, что все куда как хуже. Она забеременела. А по той вере родиться могло лишь проклятое дитя. Хотя, если бы я была мальчиком, меня бы внесли в храм и молились бы всем селом, и спасли бы душу, и до конца жизни не позволили бы забыть о подвиге. Смешок, хотя и не смешно. Но мне не повезло быть девочкой. А девочки, рожденные вне брака, отмечены печатью Мараны. Им один путь — в Черное озеро. Где-то далеко закричал Казадой. Дурная примета. Впрочем, куда уж хуже. Но у меня получилось выжить. Даже дед при всей его твердолобости не пожелал марать руки о младенца или не захотел ссориться с моим приемным отцом. Тогда я полагала его родным. Я росла, зная о том, что нечиста. Мне не позволяли входить в храм. Со мной не разрешали играть детям в часы, когда им были дозволены игры. Мне запрещалось заговаривать со взрослыми, а уж они-то смотрели на меня. Они удивлялись тому, что дед нарушил закон, который блюл свято. Нарушил, и небеса не разверзлись. И выходило, что если уж такой грех прощен был, то что говорить о малых? Начались сомнения? Так, пожалуй. Мой дед не был глуп. Он понимал, что теперь просто так от меня не избавиться, раз уж позволил жить. Но и оставить нельзя. Нужен был предлог. И что лучше другого свидетельствовало бы о моей испорченности, как не магия? Дар у женщин? Нет. Там это не принято. Этот дар блокируют ради блага женщины. И мужчинам-то не рекомендуется часто прибегать. Дар — это искушение, которое божение посылает, а с искушением надобно бороться. Зверь коснулся ореевой руки, словно невзначай. Колючая шерсть и магия древняя, холодная, та, которая скрутит Арея, не позволив ему и вдохнуть. И если она, царица-матушка, способна совладать с таким, то почему просто не возьмет власть себе? Что уж нужно? Выпустить тварь, В Думу. Пара бояр погибнут, остальные замолчат и молчать будут. Милостей сыпанут и завиляют хвостами, кнут и пряник, страх и золото. И она знает, но продолжает играть по их правилам. Непонятно. Я знала, что дар у меня есть, и что стоит пойти к камням, этот дар объявят проклятым. А дальше просто. Блокировать? Зачем? Если можно отправить дорогой матери. Нет, я собиралась бежать. И бежала бы. Но она позвала. Она давно меня звала, но я боялась откликнуться. Кто она? Не знаю ее имени. Женщина, которой посчастливилось вырваться из проклятого села, но не из жизни. Ее книга была написана не человеком, но для людей. На человеческой коже, человеческою кровью и человеческой же душой, которая становилась частью книги. О да, она многих поймала. И тебе действительно очень повезло. Как скрыть дар? Как сделать так, чтобы люди иные слушали тебя? Как приучить удачу? Привести золотую жилу в руки? Как... О, сколько всяких полезных вещей написано! И я читала. Не только читала. Я пользовалась книгой. Почему бы и нет? А цена? Что мне чужая кровь? Да и льет ее тот, кому понадобились удача да золото. Так я оказалась здесь, а после — в тереме царском. Мой отчим решил, что если подсунет меня царю, то получит больше милостей. У него уже было многое — дом, двор, деньги. Но ему было мало. Странное человеческое свойство — сколько ни дай, а все мало. Есть дом, надобен больший, и еще больший. Еда — уже мало просто еды. Надобно такой, чтоб брюхо потешить. Шуба — где одна там другая, или пятая, или десятая, и чтоб не просто, а из меха особенного. Вот и он, не хуже прочих, не лучше. Жену свою, правда, крепко любил. Хотел, чтобы я такое заклятие в книге отыскала, которое ей здоровье вернет. Только в проклятой книге подобных заклятий нет. И быть не может. А вот как сердце к себе привязать чужое, это имелось. Знаешь, какое заклятие крепко? То, которое на крови? Верно, на человеческой крови. Чем больше пользуешься, тем выше цена. И я заплатила. Купила раба, старика, которому и так недолго оставалось. Убедила себя, что у него и без меня не жизнь, а мучение, и что болезнь его все равно к смерти приведет, только... Смерть эта будет долгою и болезненной. Он не сопротивлялся. Лежал в круге, глядел. До сих пор помню, как он глядел. А я ему все говорила, что смогу сделать для людей. Только вряд ли поверил. Я могла бы отпустить его, но какая жалость, если ко мне ее ни у кого не было. Вот и пустила кровь. Получилось, как видишь. И вновь она не раскаивалась, говорила, как оно есть, и от этого становилась совсем не по себе. Подобных откровений в минуту слабости, сделанных после, не прощают. И как быть? Слушать это? Да. А после? Бежать? Царь полюбил меня. Он никого и никогда не любил по-настоящему, а меня вот... Только мне эта любовь его была неприятна. И сам он много старше меня и некогда был красавцем давно, да с той красоты ничего не осталось. Он любил поесть и вином не брезговал. У него дурно пахло изо рта, а зубы были желты. Для всех он был и остался царем, а для меня мужчиной, с которым пришлось разделить ложе. И тут я поняла, насколько ошибалась. Если бы он со мной поиграл да отпустил, я была бы свободна. А царица? Не бывает бывших цариц, понимаешь? И даже если завтра я сама отрекусь от трона, уеду в монастырь, то не доеду. Мне оставалось терпеть, держаться и родить наследника. Хочешь, скажу, во что обошлось это дитя? Нет. Правильно. Кровь и снова кровь. Больше крови, больше смерти. Я была молода. Мне казалось, я смогу остановиться в любой момент. Достаточно будет пожелать. Я рожу дитя, мальчика, наследника, и никто более не сумеет упрекнуть меня в бесплодии. Она схватила себя за руку, сжала, словно желая причинить боль. Это они все, деток моих не пожалели. Я уж понадеялась, что раз наследника родила, так и примут, и второго. Только где они? Были сыновья и не стало. Я и поняла, что не дадут моему дитю жить. Третьего, глядишь, и в колыбели удавили б, не побрезговали. Вот и скрывала беременность столько, сколько смогла. А как живот полез, уехала по монастырям, уехала. Я знала, что за мной отправятся глядатаев, и не только их. И я принесла еще одну жертву. Я выкупила жизнь за жизнь. Есть способ. И висящее на мне проклятие разбило ребенка моей сестры. Да, мне стыдно за это. Я не знала, я догадывалась, что так будет, но я искренне надеялась, что она родит других детей. Вот только проклятие наложили серьезное. Она сама едва не умерла. Более того, умом подвинулась, а может, научилась видеть правду. Стража перекликается, и старые часы на башне отчитывают 3 удара. Поздний час. И заметь кто, что царица-матушка всей час по саду разгуливает, да без свиты, да в компании неподходящей. Слухи пойдут. Как бы ни было, но я поняла, что только так он останется в живых, мой мальчик. Кровь за кровь? У меня не было иной родни. А вот у него? Мой муж, как я уже говорила, был кобелем редкостным, и детей незаконных наплодил множество. И если так, то от чего было не воспользоваться? Это не вопрос, это лишь слова, и тварь рядом прихватывает руку Арееву, мол, молчи, молчит. Я собрала их, кого сумела найти. Неожиданно оказалось, что эти дети понадобились не только мне. Из 3 дюжин осталась 1. Они-то знают? Кое-что знают. Но не то, что сами залог чужой жизни. Мена, черная чума, проклятие, пожары, болезни. Царевич уцелеет, а кто-то да уйдет. Да, некоторые умерли, чтобы мой сын выжил, а других убила не я. Если бы не боярская жадность, крови бы пролилось много меньше. А еще я привязалась к этим мальчишкам, и мне действительно не хочется, чтобы кто-то из них умер. Но и отменить заклятие не в моих силах. Быть может, в книге отыскался бы способ, но я не хочу вновь видеть ее. Тварь смотрела снизу вверх, и теперь в желтых глазах ее виделось Арею что-то да нельзя человеческое. Мол, ты слушай и думай, сколь опасно связываться с древнею волжбой. Возьмешь в руки и не отвяжешься. Я знаю, что книгу утащила одна из его девок, отдала Мирославу на хранение. Только ведь он был слишком любопытен, чтобы не заглянуть в книгу. Полагаю, тоже говорил себе, что все это исключительно науки ради, что он лишь изучает, пробует, и вправду ли эффективны древние заклятия. Одна проба, за ней и другая. Он увлекся. Она ведь разумна, эта собакообразная тварь. Откуда взялась? Подгорная, как и та, которую Арей изгнал? И хватит ли его новообретенных сил, чтобы справиться с этой? Нет, он не собирается вступать в борьбу, причин пока нет, но исключительно теоретически. Тварь усмехнулась. Попробуй. Все считают меня виновной. Конечно, Мирослав ведь книжник, добрейший человек. Никогда-то ему власть не нужна была. Как же смог он смуту затевать? Ложно обвинили, казнили. Если бы я побоялась измены, казнили бы не только его. Знаешь, кто донес? Откуда? И вправду, откуда тебе? Супруга его. И в монастырь она ушла доброю волей. Она терпела его увлечение. И то, что он изменился, сперва списала на новое открытие. Он всегда желал совершить что-то этакое. Но, несмотря ни на что, ее любил. Она ведь, как и я, бедного рода, не пара царевичу. И благословение царское на женитьбу Михаил долго пытался получить. Отец надеялся, что перегорит эта любовь, а ее на годы хватило. Завидую. Но как бы ни было, он вдруг стал называть жену идиоткой. Она и вправду не больно-то в магии разбиралась. Была недалекой, может, глуповатой, но он ведь видел, а все одно любил. А тут вдруг идиотка. Она стерпела. В доме стало неспокойно. Шорохи, шелест. Домовые ушли. А куда, никто не знает. Зато крысы появились. Не люблю крыс. Страшные. Они и магию чуют. Чуют. И это их манило. Его жена пыталась поговорить, образумить. Поняла, что муж ввязался во что-то, с чем не справится сам. Но получила пощечину. Она не нашла ничего умней, как пригрозить, что пожалуется мне, и была посажена на цепь, и просидела там 3 месяца. За эти месяцы она многое увидала. Не знаю, как сохранила разум. Мне жаль эту женщину. Арей кивнул. Жаль? Способна ли она, сама заглянувшая в проклятую книгу, испытывать жалость? Но в одном она права. Книгу следует отыскать и уничтожить, пока не поздно. Если не поздно. Ей удалось передать записку. Те, кого Мирослав нанял, предпочитали работать за золото, а у боярыни оставался отцовский браслет. Дальше мы не стали поднимать шума. Одно дело смута, а другое запретная волжба. Ведь Мирослав, как ни крути, царского рода, и все, что он делал, так или иначе сказывалось на семье. Нет, невозможно, чтобы простой люд узнал правду, да и не всем боярам ее сказали. Дом вычищали. Спроси у своего наставника, он спускался в тот подвал. Он видел. Магия требует жертв. И Мирослав не чинился их приносить. Сначала старики, потом молодые и полные сил, потом... Чем больше в человеке жизни, тем выше цена. Чем тяжелее он с этой жизнью расстается, я понял. Мирослав дошел до детей. Его бы судили тайно, и те, кто стал его судьями, узнали бы правду. Но он не пережил ночь. Сила, которой он воззвал, взяла свою плату. Его супруга попросилась в монастырь. Дочери я предлагала ей остаться с ними, но она боялась даже подойти к этим девочкам. Все твердила, что ее девочки умерли, а эти... Девушка, которая тихо плакала на лавке, была живой. Арей слышал, как бьется ее сердце, и страх ее чуял, и отчаяние. Разве можно подделать отчаяние? Выходит, что можно? А Илья? Его отец отослал. То ли предполагал, что увлечение его небезопасно, то ли не желал делиться. Мальчик чист. А с девочками? Первым моим порывом было избавиться от них. Но семеро жрецов сказали, что не видят в них зла. И магики не нашли ничего, кроме небольшого истощения, которое, если правда, что мне рассказывали, вполне объяснимо. И отпустить бы их, но... Вы жрецам не поверили? Отчего ж? Поверила. Они не лгали, не видели нужды. Я же просто чувствовала, что не все так просто. И отпущу... Кого отпущу? Людей или тех, кто лишь кажется человеком? Нет, Арей, я оставила их при себе. И, поверь, не обижала. Боги не дали мне иных детей, кроме тех, кого я вынуждена была пригреть. И если мальчиков я полюбила, не усмехайся, боярин, я тоже способна любить. По-своему. Только с этой любовью никому не легче. И я расскажу им. Она глядела в глаза. Все как есть. Думаю, они и сами догадываются. Они не глупы. А вот девочки эти... С одной стороны, тихи, что вода в омуте, а с другой — неспокойно. Служанки около них не держатся. Неделя-другая и плакаться начинают. В ноги падают, мол, хоть на конюшню сошли, а не неволь. С чего? Спрашиваю, может, боярыни норовисты? Бьют? Обижают? А нет? Все в один голос говорят, что тихи и не капризны. Тогда с чего бежать? Из жути. Веет, мол, а объяснить толком не способны. И чего вы от меня хотите? Хочу, чтобы ты к невестушке почаще заглядывал, чтоб пожалел бедолажную и позволил вырваться из терема царского, только так вырваться, чтобы под присмотром была. Но о присмотре не думала. И именно. У нас с тобой месяц остался, боярин, и за это время многое успеть надобно.